Дарья отсек еще несколько начавших подбираться к засову пальцев и сглотнул. Кажется, он им не помеха. «Кто это?» Потирая запястье, словно собираясь драться, спросил Злат. Дарья посмотрел прямо на него и закусил губу. «Не знаю, наконец-то», — заговорил Вик. «Данияр никогда таких не встречал, я не знаю. Расскажи, что конкретно ты увидел». Пришел на помощь Свят. Дарья прикрыл глаза, восстанавливая недавно увиденную картину, после чего принялся за подробный рассказ о несчастной душе и черных созданиях с беззубыми, но очень уж жуткими улыбками. Постарался ничего не упустить, но не знал, как себя проверить. «Навки», — подытожил Злат. «И что, настолько много?» Всю улицу у дома заполонили. Средний сын поежился. «Откуда на границе с Вилесовским уездом навки?» «Все же», — изменил улыбки Свят. «Выходить и правда не стоит. Да и то, что ты описал, не походит на одержимость. Ведь тогда получается, что вурдалак двигается за счет собственной души. Этого просто не может быть. Надо подумать. Переждем ночь, а завтра осмотрим могилу и местность. Может быть, их что-то привлекает», — заключил Злат. «То есть нам это всю ночь слушать?» — ужаснулся староста, побелев лицом. «Вы ведь никогда не обижали Петра, чего вам бояться?» — съязвил Дарий. Староста задохнулся от возмущения, и, ища помощи у старших детей Вацлава, посмотрел сперва на одного, затем на второго, но никто не оказал ему поддержки. Свят и Злат глубоко задумались. Дарий же занялся темными пальцами, отсекая каждый показавшийся. «Амулеты не дадут навкам пройти в дома деревенских, ночь вполне продержимся», — кивнул Свят. «Если бы могли, они бы уже вошли сюда. Так и сделаем, Данияр, отойди», — уже более мирно, отчасти устало махнул рукой Злат. И на этот раз Дарий послушался. Злат сделал шаг к двери, начал медленно разводить руки. Из тех вышел уверенный поток воды. Сосредоточенный средний сын плавно направил живые потоки к двери, и вода полностью ее покрыла. Причем, кажется, не только с внутренней стороны. Дарий во все глаза наблюдал за чудом истинного благословленного. Вот эта сила! Когда вода полностью окутала двери наличники, Злат отсек потоки от рук, прищурился и щелкнул пальцем. И вода начала замерзать, изнутри становиться льдом. Корка пошла от середины к краям. Вышло эффектно, а стук прекратился, но лишь ненадолго. Дарий выглянул в окошко. «Что там?» «Все еще пытаются пробиться. Навки суетятся рядом. Они ведь не полезут в окна», — пробрала Дарья. Навки больше не пытались коснуться опасной воды, пусть та и стала льдом. Боялись, но и уходить не спешили, разве что не танцуя рядом с ожившим трупом. Руки одержимого шипели. Если бы он мог что-то чувствовать, то определенно взвыл от боли. «Навки не настолько умны», — качнул головой Свят. «И вы ничего не будете делать? Зачем тогда мы вас пригласили?» — возмутился староста. «Пожалуйста, успокойтесь. Мы здесь и побеспокоились о том, чтобы этой ночью никто не пострадал. Если мы сейчас выйдем, то навки проберутся в дом, где ночует столько людей, но если вы этого хотите...» Свят сделал шаг к двери. «Нет!» — выкрикнул староста, шагая седом за святом. И тот, обернувшись, мило улыбнулся старику. «Ну, раз вы настаиваете, так, теперь можно поесть и лечь спать, завтра много дел», — потянулся Злат. «И что, даже дверь не останетесь сторожить?» — волновался староста. «Нет», — качнул головой Злат, — «лучше сделаем еще одно заграждение. Если не выспимся, то завтра от нас не будет толку». «Не сомневайтесь в подаренной богине силе», — мягко настоял Свят. Когда все вошли в дом, Злат закрыл двери, как обещал, поставил еще один ледяной барьер, правда, на этот раз покрыв не всю дверь, а только скрыв щели. Дарий все ждал, когда Злата начнет вести от потери воды, но этого все не случалось. Дарий невольно позавидовал. Его чудесная перчатка тоже не выкачала всю воду из Вика, но тот успел несколько раз предупредить о необходимости пополнения, ведь в случае чего, от него совсем не будет пользы. За стол сели в тишине. Все, так или иначе, прислушивались к глухим, теперь едва доносящимся, словно через толщу воды, стуком. Дарий не думал, что сможет спокойно поесть, но только думал, едва аромат добротного мяса и пирожков проник в нос, парнишка принялся уплетать угощение за обе щеки. И не он один. Злат и Свят тоже с удовольствием кушали, хвалили пусть и малость напуганную, но рдеющую от комплиментов хозяйку. «Марфа, а огурчики? Огурчики где?» — пережевывая пирожок, взволновался староста. «Без огурчика суховато». Хозяйка с пышной фигурой стукнула престарелого супруга по плечу. «Бары вон едят и не жалуются, а тебе все не имется. Компота больше пей, я его много наварила. Не полезу я сейчас в погреб. Пирожки и правда очень вкусные, я таких еще никогда не ел, согласился со старшим братом Дарий. Мама никогда ничего не пекла, он пробовал печь пару раз сам, но получалось так себе, а покупные всегда казались либо слишком жирными, либо обижали начинкой. Ой, скромно улыбнулась хозяйка и тут же отодвинула от супруга большое круглое блюдо, на котором уже не такой ровной пирамидой лежали пирожки с мясом и капустой. Тогда кушайте больше, тощие-то какие, кушайте, кушайте. Староста насупился, налил себе компота и жадно откусил пирожок. Так, что, если можно так сказать, спешный ужин прошел одновременно в тревожной и приятной обстановке. А после трапезы Дарья начала клонить в сон. Наверное, он бы начал клевать носом прямо за столом, но тут Злат хлопнул его по спине. «Идем к колодцу, наполним кристаллы. Он у нас прямо посередине двора», — подсказала хозяйка. Дарий поднялся вслед за братом, и только когда они прошли мимо нескольких комнат, нахмурился и спросил, а не опасно, когда это дворовый кого на свои угодья пускал? Беззаботно усмехнулся Злат и первым шагнул в большой двор, добрая часть которого была отдана под огород, и еще треть под курятник. Где-то и свиньи хрюкали. Колодец нашелся быстро. Злат набрал воды, с глади которой отражалась растущая луна, и выпил. Пил столько, что у него должен был раздуться живот, но вместо этого у него лишь на мгновение вспыхнул кристалл. Дарий повторил ритуал и сразу почувствовал себя лучше. Больше во дворе у них дел не было, Дарий хотел пойти к дому, но Злат прислонился к колодцу, задрал голову и посмотрел на месяц. «Красивый», — сказал средний сын полушепотом. Дарий поднял голову. Признаться, выросший в городе, он редко выезжал с друзьями на природу, в ближайшую область, но даже тогда никогда не видел в ней ничего красивого. Моментами тишина природы его умиротворяла, но не больше. Он и сейчас не понимает, что может быть красивого в видимой части луны. Месяц как месяц. Знаешь, все еще не отрывая взгляда от неба, меланхолично заговорил Злат. Тебе не нужно так напрягаться. Я понимаю, что тебе страшно, но семья на твоей стороне. Мы сможем тебя защитить. Что? Не понял Дарий. И Злат посмотрел прямо на него. С момента покушения ты сильно изменился. Мне нравится, что ты стал решительнее и жестче, и все же мне больно думать, что все это происходит из-за страха. Родители и мы со святым никогда тебя не оставим. Даже если ты предпочитаешь беречь жизнь темных, а не отнимать ее. Дарий нахмурился, задумался. Он должен был что-то ответить, но боялся переходить на личное общение, которое для него равнялось минному полю. Страх закаляет характер, в конце концов, решил увести тему в общее рассуждение Дарий. Злат замолк, точно обдумывал будущую фразу, а может быть, просто погрузился в себя. Как мило, прозвучало с издевкой, редко для Вика, что-то я не помню, чтобы Злат раньше защищал Даниэра. Наоборот, винил во всех грехах, называл неженкой, который только и умеет, что прятаться за юбкой матери. Кроме того, пока вы защищаете меня, кто защитит вас? Справедливо заметил Дарий. Что ты имеешь в виду? Дарию пришлось рассказать о случае на поле подготовки, о гнезде, что не могло вот так просто упасть. Кто бы что ни говорил, а подпорки толщиной в аршин не могли сломаться просто так. У него было время подумать об этом, пока они на всех парах неслись к далекой деревне. Ты побежал за святом, округлились глаза среднего брата. Дарий закатил глаза. Тебе только это показалось странным, паршивая ситуация, но знаешь, усмехнулся молодой мужчина. Я передумал, не становись прежним. Дарий прыснул от смеха и покачал головой. Злат оторвался от квадратного колодца с мощной, местами потрескавшейся перекладиной, обнял младшего брата за плечи и повел к дому. Раз уж на то пошло, придется мне защищать вас обоих, не надорвись. Злат на мгновение опешил, но после столь беззаботно и весело рассмеялся, что на душе у Дарья стало чуточку теплее. Во сне Дарья преследовала картина плачущей души Петра. Она мучилась, но не просила о помощи. Дарий хотел ее освободить, пытался схватиться за полупрозрачные, лишь обозначенные светом цепи, но те проскальзывали через пальцы, а после его начали отгонять навки, и в их шипении Дарий начал различать отдельные слова: «наш», «не тронь», «они заслужили», «он сам так пожелал», на этом кошмары не кончились, навки угадали в нем человека из Яви, рассказали об этом волкам, и те гонялись за ним по лесу, не давали передохнуть хоть мгновение. Дарий нашел достаточно высокое дерево, на которое мог бы забраться, но там, на первой же ветке сидела Вея. Вся в слезах она указала на Дарья пальцем и выкрикнула: «Ты меня обманул, ты пришел не мстить, ты решил, что волен занять место моего сына, будь ты проклят». Дарий свалился с дерева, и его обступило два волка. Серые хищники рычали, подходили все ближе. Дарий смотрел на них во все глаза, прося себя проснуться. И когда нападение было не избежать, волки начали трансформироваться в свято и злато. Они зло смотрели на парнишку, обвиняя его в смерти Данира, говорили, что раз он не их брат, то и защищать его нет смысла. Говорили, что он не имеет права занимать тело их брата, что он должен сгинуть, что он недостоин их семьи. Так что Дари не столько проснулся, сколько подскочил на кровати. Он сильно вспотел, но чувствовал, что его знобит, трясет. Парнишка стер со лба пот, пятерней зачесал назад волосы и посмотрел в окно. Уже заметно светало, но до общего подъема было еще порядка 2 часов. Дарий тяжело вздохнул, силясь взять себя в руки и прогнать картину яркого кошмара. Он посмотрел на спящего на одной из кроватей Свята. Тот всегда вставал позже всех. Посмотрел на Злата и дрогнул. Брат смотрел на парнишку ясными глазами. Определенно не спал и не только что проснулся. Лежал и молча смотрел. Они держали контакт не дольше секунды. Дарий отвернулся и поджал губы. Пошевелил ногами и, уяснив, что они его слушаются, поднялся, натянул штаны и аккуратно, стараясь не стучать дверью, вышел в коридор. Может, холодная вода из колодца приведет его в чувство. Пара ведер помогла прогнать сонливость. Дарий уронил ведро и, опершись на колодец, тяжело вздохнул. Замер, наслаждаясь тишиной раннего утра. «Молодой барин», — Дарий обернулся на тихий женский голос и увидел Бару. Видимо, не спалось ей в чужих хоромах. Едва причесанная женщина протянула Дарию полотенце. «Спасибо», — Дарий обтер свежий, пахнущий чем-то хвойным тканью лицо и шею. Женщина не торопилась уходить, словно ждала дальнейших указаний. Стояла и нервно теребила юбку. «Ты хочешь о чем-то рассказать?» «Спросить?» Женщина повесила голову и прошептала: «Петр не был колдуном». Дарий вздохнул. «Не поступайте с ним, как с колдуном. Ему тогда не упокоиться нормально. А он хороший был». Дарий вдохнул аромат полотенца. «Чем это пахнет?» «Пихта», — подняла голову незваная гостья старосты. «У нас здесь все с пихтовым настоем белье и одежду стирают. Его, кстати, тоже Петр придумал. Хорошо пахнет, успокаивает». Женщина поджала губы, видимо, восприняв смену темы по-своему. Дарью стало немного ее жалко, так что он сказал: «Я не могу вот так сказать, был Петр колдуном или нет. В конце концов, я его не знал». Женщина совсем поникла, но Дарий продолжил: «Ты, кажется, довольно близко с ним общалась. Покажи мне его дом, места, где он мог задерживаться». «Дом покажу. Может, пойти прямо сейчас?» «Туда никто не заходил, боялись», — тут же ожила женщина, но быстро поникла. «Петр в лесу часто гулял. Знаю лишь одну поляну, где он всегда силки на зайцев ставил. В лес без сопровождения Дарий идти не хотел. Нескольких встреч с лешими ему хватило на то, чтобы понять, это не самое приятное знакомство, а вот дома смотреть не помешает. В конце концов, если Петр был колдуном, это должно отразиться на его вещах». В домашней библиотеке Дарий несколько раз прочел главу об отступниках и чувствовал уверенность в своих знаниях. Кроме того, он чувствовал, что в доме Петра вряд ли найдется что-то предосудительное, а так он хотя бы прогуляется. «Хорошо», — кивнул Дарий, — «сейчас исходим». Бара так обрадовалась, что хлопнула в ладоши. Дарий не переживал о своем внешнем виде. Влажная рубаха и волосы холодили тело, а ему только того и требовалось. Пройдя через дом, Дарий встал перед скованной льдом дверью и растерялся. Стуков уже не слышно, да и для нечисти слишком светло. Но как обойти преграду Злата? «Коснись, прикажи, коснись, мы все исполним». Дарий мотнул головой. У него в сознании звучал отнюдь не нежный голосок Вика. Эти были женскими, тихими, покорными, просящими и в то же время уверенными, умиротворенными и знающими. На всякий случай Дарий взглянул на Бару, но та стояла смирно и ждала, когда они смогут выйти. «Не слушайся незнакомцев», — тревожно предупредил Вик. «Коснись, подчинимся, ты достоин, не слушай», — пытался перекричать женские голоса Вик. Однако выйти Дарию требовалось. Не будет же он сидеть и просто ждать, когда остальные проснутся. Злат, конечно, уже не спит, но этот его взгляд — не хочется думать и выяснять, о чем он там подумал. Так что Дарий проигнорировал предупреждение извечного спутника и аккуратно коснулся льда. «Разбейся», — сказал он тихо, но уверенно. Мгновение затянулось. и тут лед начал трескаться. Весь пошел глубокими трещинами, точно упавшее зеркало, а после просто разлетелся на осколки. Это невозможно. Чужая вода никогда не подчинится постороннему. Как видишь, это не так, глупо смотря на осколки, что пока не собирались таять, прошептал под нос Дарий. Глава 16. Избавившись от льда и со второй двери, Дарья и Бара вышли на улицу, на которой не осталось ни следы пребывания нечисти. Благодаря воде не пострадала и дверь, все выглядело прилично. Классическое деревенское утро. О том, что вода заговорила с барским сыном, Дарий решил подумать позже. В конце концов, он ведь слышит Вика, кто мешает ему слышать голоса других созданий. Местные тоже начали просыпаться. Дарий слышал, как они черпают воду, как кормят квахкочущих куриц, гоняют детей-помощников. Семьи в этом мире большие, родители растят себе помощников. Наверное, местные пришли бы в ужас, узнав, что ныне в Яви обходится парочкой, одним, а то и вовсе без детей. Ужаснулись бы они и огромным многоквартирным домам, маленьким кухням без печей, комнатам, в которых не разведешь скот. За такие изыски, чего доброго, выселит нанюхавшиеся навоза сердобольные соседи. Бара повела Дарья редкими проулками к самой окраине деревни. На улицах было тихо, никто не торопился покидать изб, и вкупе с легким полумраком это создавало не самую приятную, отчасти потустороннюю атмосферу. Для полной картины не хватало только легкого тумана. Вон он, здесь жил Петр, еще не дойдя до покосившейся избы на самой окраине, указала пальцем Бара. Дарий постарался оценить внешний вид постройки беспристрастно, но ощущение тяжелеющего воздуха настраивало на противоречивый лад. «Жди снаружи», — приказал парнишка и толкнул дверь, уверенно вошел в сени. Темные, ничем не примечательные, большая их часть была заставлена аккуратно сложными дровами. Никаких засовов, никаких замков. Судя по всему, Петру нечего было прятать, а это, с какой стороны ни посмотри, хороший знак. Хотя, может быть, и так, что к нему просто боялись заходить, поэтому и в защите не виделось никакого смысла. В самом доме обнаружилась всего одна комната. Дарий встал на пороге и огляделся. Несколько лавок, длинный добротный стол, печка, ведра, угол с малым тотемом богини и все покрыто слоем пыли. А когда деревенские убили Петра, и как скоро он восстал из могилы, в этом доме будто и не жили вовсе. Даже будь Петр страшным неряхой, от него должны были остаться какие-то следы. Дарью это не понравилось. Еще больше ему не понравилось ощущение эдакой тяжести. Воздух здесь, конечно, стоял спертый, но он не мог давать такого эффекта. Парнишка оглядел потолок, свисающие с него нити паутины, после чего аккуратно шагнул на пыльный пол. Половицы скрипнули под его сапогами, но проломиться не торопились. Дарий подошел к мутному окну, из вида которого становилось ясно, у этого дома нет двора, дальше начинается лес. Посреди нашелся вход в погреб. Дарий потянул за железное кольцо, механизм с трудом, но поддался его усилиям. Дарий несколько раз чихнул от поднявшейся пыли. Спускаться по хлипкой, серой лестнице совсем не хотелось, так что Дарий просто заглянул внутрь. Нашел несколько ниточек засушенных до состояния камня грибов, ведерко с квашенными листами крапивы, а еще единственную, непокрытую пылью вещь, неприглядный ларец. Дарий схватился за край, протянул руку и попытался ухватить ларец, но не выходило совсем, хотя стоял он так, чтобы его можно было вытянуть на поверхность без спуска. По крайней мере, такое точно удалось бы человеку с более длинными руками. «Да чтоб тебя!» Дарий чуть сменил позицию и начал касаться ларца пальцами. Казалось, дело решено, но тут парнишка потерял равновесие и ухнул головой вниз. Закричал. Мог пролететь добрых 3 метра, но схватился за лестницу. Наполовину свесился, только ноги торчали сверху. Дарий так испугался, что попросту замер. Приказывал себе успокоиться, говорил, что ничего страшного не случилось, но чувствуя себя прибитой к палубе ластами черепахой, никак не мог понять, что делать дальше. Потребовалось не меньше полуминуты, чтобы Дарий понял, что больше не падает, и ему нужно придумать, как выбраться из щекотливой ситуации. О том, что он клял себя за лень и нежелание просто встать на первую ступень лестницы и спокойно дотянуться до ларца, упоминать и вовсе не стоит. Парнишка попытался уцепиться за более высокую перекладину, чтобы медленно попятиться и так выбраться. Подтянуться он еще мог, но все попытки вели лишь к потере равновесия и опасности кувыркнуться прямо вниз. Дарий вновь замер, пыхтел, чувствуя, как кровь приливает к голове и в ушах начинает шуметь. Раз вверх двигаться не получится, придется вниз. Держа себя исключительно на руках, Дарий, подобно гусенице, пополз на дно погреба и шумно выдохнул, когда у него это вышло. Он сел и посмотрел вверх, на не самый надежный, но единственный источник света. 3 метра. Какой глубины обычно капают могилы? Примерно такой, верно. Перед глазами вновь встали картины недавнего кошмара. Дарий мотнул головой, напоминая себе, что он здесь по делу и, опираясь на руку, собрался подняться. Но вдруг в его ладонь впилось нечто острое. Парнишка тут же сел обратно и посмотрел на ладонь. Не ранено, только перепачкалась в земле, глиноподобной и холодной, из которой состоял пол. Дарий посмотрел на место, которое не ответило ему поддержкой, и заметил, что земля здесь более рыхлая. Не имея под рукой ничего похожего на лопату, Дарий принялся разгребать комья руками, разбрасывая их по бокам, пока не наткнулся на завернутую в плотную тряпицу книгу, большую и тяжелую. «Не трогай ее!» — выкрикнул Вик. «Почему?» — руки парнишки зависли над Талмудом. «Смотри!» — зрение Дария на мгновение размылось, после чего стало не совсем обычным, словно он посмотрел на солнце через толстую линзу. Преломление малости искажало картину, все сразу стало казаться ярким, даже лестница излучала некоторый свет, но не книга. С новым зрением она не казалась абсолютно черной, но определенно выделялась на фоне всего остального. И что это значит? Что это темная книга, и в ней записано то, чего не стоит знать барскому сыну, серьезно предупредил Вик. Даже в образовательных целях, Дарий почесал крыло носа пальцем. Не трогай. Ну, а что будет-то? Она ведь меня не съест. Дарию очень хотелось посмотреть, что же за темные знания скрываются на страницах Талмуда. Вполне возможно, что заглянув внутрь, он поймет, что творится с Петром, и как освободить его душу от цепей. Конечно, не съест, но темные начала порабощают душу. Достаточно изучить хоть что-нибудь, и ты уже не сможешь остановиться. Будешь проклят. Кем? Вик тяжело вздохнул. Просто проклят. Неужели не страшно? То есть, ты сам не знаешь, что произойдет. Ни один колдун не закончил хорошо, суровее заговорил Вик. А я и не собираюсь им становиться. Несмотря на все предупреждения, Дарий выпустил книгу из плена тряпки и осторожно огладил мощный, вроде деревянный, корешок. Уникальное зрение тут же исчезло. У Дария на мгновение закружилась голова. «Я не дам ее тебе читать». Дарий не ответил, раскрыл книгу на первой странице и вдохнул аромат чуть влажной, но добротной бумаги. Совсем не тот, который бьет в нос при раскрытии новых, недавно выпущенных на рынок, страниц. Это наслаждение иного толка. Дарья встретила уже отчасти знакомые письменности рисунки. Все в лучших традициях проклятых книг в картинах дешевых, проходных ужасов. Дарий даже восхитился. Провел пальцем по первой попавшейся под палец строчке, точно собирался ее прочесть, хотя знал, что без помощи Вика это невозможно. Но тут его точно молнией поразило. Строчка книги предстала перед внутренним взором расшифровкой, понятным Дарию языком. Он провел пальцем по следующей, и чудо повторилось. «Немедленно прекрати!» Дарий захлопнул книгу, потому что иначе точно бы не остановился. Фактов этих 2 строчек хватило, чтобы серьезно его заинтересовать, ведь здесь перечислялись не только наименования нечисти, но и имеются записи, откуда она появилась, каковы ее слабости и чем ее можно привлечь, отогнать, заставить себе служить. Отдышавшись, Дарий спросил, почему ничего такого нет в домашней библиотеке? Это ведь такой пробел в знаниях, это может помочь лучше защищать людей, потому что это запретные знания. А почему они запретные-то? Это ведь просто знания. Никак не мог взять в толк Дарий. Эта ситуация отчасти напомнила ему статью в одной книге по истории медицины, в которой рассказывалось, как церковь запрещала препарирование мертвого тела и университетам приходилось выкупать незаконно выкопанные, уже дурно пахнущие тела у расхитителей могил. Иначе, никто так и не понял бы, как устроен человек, а следовательно, не узнал, как его лечить. Вик не ответил, а Дарий нахмурился. То есть, колдунами в Межмирье считают тех, кто знает больше остальных. Тебе не кажется, что это лицемерие? За это Петра считали не таким? Теперь даже тебе должно стать ясно, что он причастен к смерти девок с их детьми. Книга отравила его душу, и он использовал ее знания во зло. Значит, все зависит от цели? Нет, запретные знания отравляют душу. Любой, кто к ним прикоснется, со временем станет порочным человеком без принципов. Власть, она, знаешь ли, портит людей. Не корми меня прописными истинами», — жестко перебил Дарий, после чего нежно завернул книгу обратно в тряпицу, прижал к груди и полез наверх. Надоело ему сидеть в погребе, точно в пустой могиле. На моменте, когда половина тела парнишки уже выглядывала над полом, Дарий положил книгу на пол, после чего, наконец-то, достал ларец и выбрался на поверхность. Теперь ему снова требовалась вода. Он перепачкался в пыли и земле, а с собой нет сменной одежды. Печально. Из ларца-то на меня никто не выпрыгнет. Не знаю, явно обиделся Вик. Дарий так к этому привык, что больше не обращал внимания. Как бы там ни было, а крышка маленького сундучка легко раскрылась. Внутри лежали свертки косточек в тонких, расписанных тонким угольком, тряпицах. Головы ворон, сплетенные из луба неаккуратные кольца и еще куча мелкой, намекающей на очевидное, дряни. Это не помешает показать святу и злату. Хоть одна здравая мысль. Дарий захлопнул ларец, взял его под мышку, прижал к груди книгу. Если все так, как говорит Вик, как только он отнесет ее братьям, знания будут уничтожены. Книгу, наверняка, сожгут. Знания, которые могут защитить его от лесной нечисти, знания, которые помогут ему спастись в случае обнаружения. Не этого ли он хотел? Получить возможность себя защищать не только с помощью капризного Вика. Что если на этих страницах есть способ пробраться в явь, домой? Тебе так плохо здесь? Дарий не ответил. Стоял на входе в темные сени, искоса смотрел на книгу. Решение пришло быстро. Поставив ларец на пол, Дарий принялся оглядывать дрова. Нашел нишу, положил туда книгу, заложил ее аккуратной кладкой, после чего вновь взял ларец и вышел на воздух. Долго он там копался, на улице успело окончательно расцвети. «Если вернешься за книгой, я больше никогда с тобой не заговорю. Нет, подставлю и все узнают, кто ты». Дарий только что укрепился в своем намерении присвоить находку. Бара обрадовалась появлению молодого барина, но, переведя взгляд на ларец, тут же побелела лицом, приложила ладони ко рту. «Нет», робко, неестественно мотнула головой женщина. Точно ей что-то мешало. Не может того быть. Дарий ничего не сказал, сошел с крыльца и направился к дому старосты. Но Бара быстро его нагнала и схватилась за ларец, точно хотела вырвать его из чужих рук. «Не показывайте, он не мог. Это не то, что вы подумали». Дарий схватился за другой конец деревянного ларца с треугольной крышкой. «Я не говорил, что Петр колдун. К чему такая паника?» Бара опешила, замерла, и Дарий смог вырвать ларец из ее рук. «Мне нужно обсудить все с братьями. Но если Петр и был колдуном, для тебя и остальных будет лучше, если мы его сожжем. Но, что? Но ведь тогда окажется, что с ним поступили правильно, что он все это заслужил. Это все неправильно, так быть не должно. Петр, он ведь...» Глаза женщины все навернулись слезы. «Иди домой, спасибо за помощь, тебе больше нечего тут делать». Дарий развернулся, пошел дальше и нахмурился. Вся эта ситуация дико ему не нравилась. Однако идти против фактов нельзя. На кону жизнь целой, не такой уж и маленькой деревни. В конце концов, несмотря жалость к Петру, Дарий мог представить себе ситуацию, где тот устал от постоянных нападок соседей, от одиночества, страха, ситуацию, где тот искал способ себя защитить и допустил ошибку. Но убийство матерей, это, почему-то, до сих пор казалось неправильным, словно не в характере заложника собственного тела. И все же Дарий его не знал, так что вполне мог ошибаться. В конце концов, каждый в этой деревне придерживается своей версии происходящего, и правды уже не узнать. Дарий подошел к дому старосты, когда из того толпой вываливались мужички. Все они кланялись старосте, потом разве что не в ноги кланялись барам, после чего бежали домой. Свят первым увидел брата и нахмурился. «Изволишь рассказать, где ты пропадал, и почему ты так выглядишь? Меня интересует другое, как ты смог разбить мой заслон? Он крепче камня». Разве что не легкими оплеухами, отводя младшего брата в сторону, возмущенно поинтересовался Злат. «Просто получилось», пожал плечами Дарий и тут же перевел тему. «Я рано встал и решил прогуляться до дома Петра. Боюсь, деревенские правы, он вполне мог быть колдуном». На этих словах, убедившись, что староста стоит далеко, и за ними никто не наблюдает, Дарий раскрыл ларец. «Это я нашел в его погребе». Лицо свято застыло. Он легко протянул руку к сверткам, взял один и раскрыл на собственной ладони. Маленькие, тонкие косточки в нем покрыла копоть. Видимо, их обожгли в огне, после чего пытались очистить. Никто не пытался ничего сказать. Злат и Дарий внимательно следили за святом. К Колдуном он, может, и был, но вот эти штуки используются не только в проклятиях, но и в защитных амулетах. Магия лесных, с учетом того, что он, судя по всему, мог их видеть, никто не мешал ему с ними подружиться, как минимум подсмотреть, как и чем они защищают свои дома. То есть, если и колдун, то не злой, правильно, засомневался в недавних размышлениях Дарий. Этого я не сказал, качнул головой старший из братьев. Он не вурдалак в привычном нам понимании. Думаю, в первую очередь нам стоит осмотреть его могилу, а также все выходы из лесу. В доме было что-нибудь еще, что-нибудь странное. Не став спорить со святым, спросил Злат. Дарий поджал губы и мотнул головой. Бедный, ничем не примечательный дом. На отшибе, вместо двора выход в лес. Что ж, неудивительно. Ладно, позавтракаем и отправимся осматривать могилу, решил Злат и забрал у брата ларец. А ты беги к колодцу и приведи себя в порядок. Смотреть страшно. Свят посмеялся в кулак, всецело поддерживая слова среднего брата. И когда ты стал таким неряхой, увидела бы тебя сейчас мама, приказала бы баню истопить, не выпускала бы тебя оттуда, пока кожа не станет, как у младенца. На этих словах Злат вроде посмеялся, но в то же время Дарий увидел в его глазах отголосок печали, и я бы задохнулся в паре. А вообще, главное, чтобы сама не пошла меня купать. Почему-то Дарию казалось, что Вена подобное способна. Злат, кажется, удивился, после чего протянул руку и потрепал парнишку по голове. Взрослеешь, наклонился и едва слышно добавил, больше не ходи здесь один, старайся держаться рядом. Почему? Не понял Дарий. Вроде небезопасно в деревне только ночью. Потому что я так сказал. Но, бары, прокричала из дому хозяйка, я чаю заварила и яйца сварила. Давайте к столу. Староста отпустил последнего мужичка и обернулся к дому. Пирожки подогрей. И, во имя богини, достань уже огурчиков. Глава 17. Вы как-нибудь поправляли могилу? Пытались закопать? Спросил Свят, стоя у нескольких неровных насыпей и огромной, неровной ямы. Нет, мы как увидели, что он из могилы выбрался, так никто сюда больше не приходил, побаивались. Да и я не советовал, уже тогда решил послать гонца в главный дом, качнул головой староста. На погосте он стал как-то спокойнее и рассудительнее, словно боялся потревожить покой вечного сна людей не только прошлого поколения. Погост вырос не так уж и далеко от деревни, до него барские дети и их помощники спокойно дошли пешком. Староста провел их широкой тропой через лес на внушительных размеров невысокий холм, где виднелись только насыпи разной высоты и свежести, в каждую из которых скорбящие воткнуты бруски с высеченными по четырем сторонам символами. Один защитный от людей, второй провожающий, третий отгоняющий нечисть, четвертый имя. Все могилы здесь выглядели ухоженными, ни на одной не нашлось пожухлого листочка. И на их фоне, грубо разрытая могила Петра виделась зияющей дырой на мрачном полотне. Чересчур дико. Дарий подошел к самому краю могильной ямы и мельком заметил, так и есть, метра три. А как давно он восстал? Обернувшись к старости, поинтересовался парнишка. Так, дайте посчитать. Старик отвел взгляд и принялся загибать пальцы. Получается на третью ночь после погребения. Дарий про себя отметил. Убийство, но вслух ничего не сказал. Ругаться здесь ему совсем не хотелось. Не располагала атмосфера. Он вновь обернулся к могиле, посмотреть в самую ее глубь, невольно представил в ней истекающего кровью мученика, представил его широко распахнутые, полные ужаса и паники глаза, злился ли Петр в тот момент, скорее ужасался печальному финалу своей жизни, не верил, Дарья и сам не верил, пока в последний раз не закрыл глаза, только полоумный будет готовиться к смерти, ведь пока мы живы ее нет, а когда она есть, нет уже нас. На краю сознания Дарья слышал рассуждения Свята о том, что вурдалаки поднимаются на седьмой день, а никак не на третий. Его упоминание, что могила именно раскопана извне, не похоже, чтобы Петр выбрался из ямы сам. Кроме того, вурдалаки возвращаются в свои могилы днем, а этот где-то бродит. Значит, дело здесь глубже и сложнее, чем кажется. Не сказал Свят только, что кажется, им придется задержаться. А ведь на правах старшего он может отправить одного из своих братьев в отчий дом. Даже странно, что он до сих пор так не поступил. Может, чего-то боялся. Как бы там ни было, а Дарий кивнул. Да, не похоже, что Петр сам выбрался из могилы. Его раскопали, насильно подняли. Его душу привязали к телу. Над ним надругались. Продолжают мучить и после смерти. «Приди в себя!» — выкрикнул Вик. Но Дарья уже повело. так что вскоре вместо Петра на дне ямы, он увидел себя, свое настоящее тело, уложенные на груди руки, бледное безмятежное лицо с темными кругами, впалыми щеками, с зашитой раной на шее, в саване. У Дарья перехватило дыхание, он силился вдохнуть, схватился за грудь, которую начал жечь, пытался двинуться, но мог только смотреть на себя, и тут он настоящее открыл глаза, нашел мутным взглядом парнишку. Дарья почувствовал, как под крупными каплями заливается заворотник. Труп раскрыл рот, из того резво выбежал жук. Губы дрогнули. «Проклятый! Даже в смерти тебе не знать покоя, Данияр!» Прозвучало, словно из-под воды. Дарий понял, что его зовут и хотел откликнуться, да только не выходило. И тут его кто-то дернул, буквально выдернул с края чужой могилы. «Что с тобой?» — хмуро и довольно настороженно спросил Злат, все еще держа брата за руку. Дарий мотнул головой, взглянул на яму, в которой вновь никого не было. «Ничего, просто задумался. А чем?» Дарий ответил не сразу и очень тихо, словно боялся вновь привлечь жуткое видение. О том, как страшно было Петру задыхаться в земле с ножом у горла. И все же его услышал староста, который стал белее утреннего неба. Тут же опустил голову и вновь схватился за амулеты подвески. «Проведем ритуал, узнаем, кто здесь постарался», — решил Злат. Свят кивнул. Староста сделал шаг назад и как-то весь подобрался, точно ему собрались пустить кровь. «Данияр, отойди от ямы, еще свалишься». После Злат кликнул дожидавшихся у края погоста мужичков, быстро с ними потолковал, те сбегали за одной из заплечных сумок, которую приволокли на погост. Также Злат попросил у старосты яйцо с утреннего сбора, за которым старичку пришлось бежать в деревню. После чего вместе со святым, молодые люди взялись вбивать узкие колышки из розового дерева, натянули на них голубую и алую нити, ограждая могилу от остального погоста. И стала та отчасти напоминать место преступления, коим на деле и являлось. Когда староста принес крупное яйцо с прилипшим перышком, заявив, что едва ли не сам его сейчас из курицы вытащил, после чего утер лоб, старшие дети Вацлава попросили всех отойти. Люди только порадовались, отошли в тень деревьев. День входил в свои права, и на улице становилось по-настоящему душно, словно к дождю. Дарий даже порадовался тому, что ему выдали простую хлопковую рубаху взамен той, что он измазал в пыли и земле. Сам он к деревьям не пошел, остался у могилы, только чуть отошел в сторону, чтобы не мешать приготовлениям. Братья, отвернувшись от старосты и мужичков-помощников, натурально разыграли три тура камень-ножницы-бумага, чем повергли Дарья в шок, а победитель в лице Злата забрал яйцо и сел перед маленькими вратами из колышков и принялся катать меж ними куриную собственность. Свят встал рядом с Дарьем и сложил руки на груди. «Смотри внимательнее, вдруг увидишь что-то, чего не сможем мы. Это дело кажется не таким простым, как нам хотят показать». Дарий кивнул. Он читал о восстанавливающем ритуале, последнем способе разрешения спорной ситуации, когда никто не хочет сознаваться или спрашивать вовсе некого. Но, конечно, наблюдал он его впервые, и теперь с нетерпением ждал маленькой пьесы, вместе с тем понимая, что сюжет выбран страшный и ни капли ему не понравится, как бы его снова куда-нибудь не унесло. «Ты не задумался. Тебя поймали», — Дарий нахмурился, — «одурманили, отравили, называй, как хочешь, я ведь говорил, не касайся той книги, теперь мучайся, пока эта дрянь будет выветриваться и не верь всему, что видишь, а помощь», — процедил парнишка, — «не могу, и оно не опасно, просто дурман, через пару суток само пройдет». Дарий хотел спросить больше, но вот так покидать место ритуала, когда Свят попросил внимательно за ним наблюдать, не мог, только и оставалось, что злиться на Вика, да молчать ему на радость. «Поделом», — подытожил невидимый спутник. «Ничего, когда-нибудь Дари найдет на него управу». Злат шептал себе под нос, шептал и катал яйцо, шептал все громче, а потом, не смыкая губ, аккуратно отнял ладонь от яйца, а то продолжило кататься само по себе. Сперва медленно, как это делал сам Злат, затем быстрее и быстрее, перекатывалось будто живое. Злат резко замолк, остановилось и яйцо, замерло стоя, узким местом кверху, после чего треснуло и раскололось надвое, сразу потянуло гнилью, и было отчего. Вместо желтка наружу вышла черная жижа, точно этому яйцу по меньшей мере год, а никак не полчаса. Злат положил руки на колени, Свят и Дарий боялись лишний раз глубоко вдохнуть, и тут, как и положено при проведении ритуала, поднялась пыльная буря. Мелкие песчинки залетали в темные волосы Злата, запылили его одежду, Узким потоком вошли в огороженное нитями место. «Покажи», — бесцветно приказал Злат, и пыль повиновалась. Клубы разделились на десяток столбов, принявших контур людских фигур, местных деревенских жителей, которые копали, которые волокли другую, сопротивляющуюся фигуру. Дарий мог догадаться, кто пытался противостоять трагедии, невольно закусил губу и сжал подрагивающие кулаки. Даже будь Петр колдуном, разве заслужил он такой смерти? Дарий не мог понять, почему так ему сочувствует, но сердце не обманешь. Пыль не могла воспроизвести голос, но Дарий почти слышал мольбы Петра. Избитого камнями, его оттащили к могиле. Несмотря на травмы, так называемый колдун все еще пытался сопротивляться, раскрывал рот не то в проклятиях, не в мольбе. Какой-то мужик с размаху дал ему по лицу. Видимо, таким варварским образом требовал от него тишины. Петру связали за спиной руки и буквально пнули в яму. Он пытался выбраться, но его спихивали обратно, били по лицу ногами, злились. А потом один из линчевателей усталый заехал ему камнем по виску. Обвиненный неестественно запрокинул голову и все-таки упал в яму. Лишь убедившись, что он больше не пытается вылезти, один из деревенских спустился вниз и приставил к его горлу нож, после чего ему помогли выбраться. Петра закопали, притоптали и сделали насыпь. Правда, палку с именем не поставили. Дарий понял, что совсем не дышит и сделал над собой надрывное усилие. Фигуры из пыли рассыпались, но Злат не торопился подниматься. Кажется, с момента начала жуткого представления, он ни разу не моргнул. Сидел, подобного статуе, настолько неподвижно, что становилось жутче прежнего. Прошло не больше пары секунд, как пыль вновь ожила, приняла форму закопанной могилы, к которой кто-то подошел. На этот раз пыль приняла лишь форму руки, от локтя до кончиков пальцев. Рука коснулась насыпи, и тут пыль задрожала, взволновалась, потеряла форму, и с такой силой разлетелась в сторону, что Дарию пришлось скрыть лицо в локте. Но лишь на мгновение, отняв руку, Дарий увидел, что колышки сами вылезли из земли, разлетелись в стороны, нити разорвались. Злата отбросила на пару метров. Свят уже помогал ему подняться. Мужички взволновались, окружили старших детей Вацлава, собирались сражаться. Да только все уже стихло, ни с кем биться. Дарий двинулся к могиле. «Не подходи», — выкрикнул Злат. «Все в порядке», — поднял руку Дарий, но братья уже послали к нему охранников. «Молодой барин, стойте на месте». Дарий не мог ничего такого почувствовать, но интуиция умоляла его подойти ближе и вновь заглянуть в яму. Как оказалось, не зря, на глубине все еще клубилась ритуальная пыль. Приняв лишь половину тела Петра, она показала, как он раскрыл глаза. Дарий сам не понял как, но разглядел в них настоящий ужас и горькую обиду, после чего пыль окончательно успокоилась, улеглась на дно ямы, словно только того и ждав. «Теперь все», — Дарий отступил от края. «Что ты там увидел?» — первым спросил Злат, который успел подойти к брату. «Петра, его поднял кто-то знакомый. Отчего ты так уверен?» — присоединился к ним Свят. Рука принадлежала человеку, а потом Петр открыл глаза. Дарий силился подобрать слова. «Так не смотрит на незнакомцев». Старшие братья переглянулись, засомневались. «Рука?» — осторожно спросил Свят. «Да», — посмотрел на него Дарий, кивая. «Вы же вместе со мной смотрели. Кому она принадлежала?» — пыль не показала. По мере того, как вытягивались лица братьев, Дарий говорил все тише, перестал жестикулировать, замерев с поднятыми руками. «Вы не видели? Я прав?» Братья снова переглянулись. «Ничего, после того, как утоптали могилу», — пожал плечами Свят, отчасти робко приподнимая уголки губ. Дарий удивился, но пересказал все, что видел после. Братья внимательно его слушали, настолько, что Дарий на мгновение засомневался, а не привиделось ли ему это из-за неизвестно откуда взявшегося отравления. Наверное, и правда, не стоило трогать ту зловещую книгу. Но не может же он теперь вот так просто ее принести. Сделай он так, и придется долго объясняться. «Значит, поднялся он все-таки не сам», — констатировал Свят. «Жаль, пыль не показала тебе, кто это сделал». «Я думаю, что это один из деревенских», — с чувством заявил Дарий. «Что это вы такое говорите? У нас в деревне нет колдунов». Староста материализовался рядом с ними так неожиданно, точно всегда здесь стоял, а не стоял дальше всех во время ритуала. «Это кто-то другой, залетный. Вы хотите настаивать на этой версии, когда этот некто мог затаить зло и на вас?» — мирно поинтересовался Свят, немного подумал и добавил. «А может быть, и на всю деревню?» Старосту заметно качнуло. Дарью показалось, что он сейчас упадет, но нет, этого не случилось. Старик стал выглядеть на свой полный возраст, жалким, поникшим, разбитым, очень и очень печальным. «Какая беда!» – поджал губы староста. «Как же так вышло? Мы ведь просто живем, никого не трогаем. Вы точно не хотите ничего нам рассказать?» – мягко напирал Свят. Староста шмыгнул носом и поднял голову, прямо посмотрел на старшего сына Вацлава. «Клянусь богиней, помимо Петра никто и никогда. Да, порой у нас и большие ссоры случаются, и прочие беды, но никто никогда не казался странным. Только идиот позволит узнать в себе колдуна, если ему, конечно, все еще дорога жизнь», — резко заявил Дарий. «Так что я бы не стал сбрасывать со счетов и вас, меня», — отступил староста. «Данияр», — малость строго назвал имя брата Свят. «Ладно, этим займемся позже, оставим здесь ловушку и пойдем осматривать остальную границу с лесом», — решил Златый, махнул рукой помощником, после чего внимательно посмотрел на Свята, а затем и на Дария. «Вы оба, держитесь рядом со мной, не разбегаться, никуда не отходить, ясно?» Свят изогнул бровь. Такое внимание его ни капли не оскорбляло, скорее льстило, о чем говорила легкая улыбка. «Что это на тебя нашло?» Злат смутился и отмахнулся, пошел следить за тем, как помощники справляются с установками ловушек. Дарий понятия не имел, как они собрались ловить мертвеца, а потом, выходя с погоста, заметил самые настоящие капканы, с вполне современными механизмами. Или ему только так кажется, когда вообще в мире появились зубчатые капканы на медведя? Медленно ходить вдоль леса, когда поодаль за тобой наблюдают босые мальчишки, оказалось занятием нудным. Духота становилась все сильнее. Злат и Свят ничего не упускали, осматривали каждую травинку. Дарий не встревал в их тихие разговоры, клевал носом. Когда-нибудь недосып его добьет, и он свалится прямо с лошади. Парнишка чуть не уснул стоя, покачнулся, но быстро очнулся, мотнул головой и растер лицо ладонями. Злат отметил его состояние напряженным взглядом, но, благо, ничего не сказал. Дарий задрал голову, посмотрев на затянутое тяжелыми тучами небо. Кажется, они стали темнее, чем полчаса назад. Дождя все-таки не избежать. Нужно поторопиться, заметил Дарий. Если у леса и есть какие-то следы, дождь может их смыть. Братья задрали головы. Мы можем разделиться. Я ведь сказал, держимся вместе. Злат, на этот раз возмутился Свят. Я руковожу этим упокоением, настоящий средний сын. Хочешь ослушаться? Свят прищурился, сложил на груди руки. Я это тебе еще припомню. Как знаешь. Пока они припирались, первые капли ударили Дарья по носу. Парнишка выставил ладонь, и та начала быстро намокать. Поздно. Или хотите продолжить бродить под дождем, который, кстати, быстро набирал обороты. От влаги начали темнеть крыши из спайсараев. Дарий хотел подставь каплям лицо, смыть пот. Мальчишки с громким смехом побежали по домам, пока их не начали зазывать разгневанные матери. «Командир», — малость язвительно спросил Свят. «Возвращаемся», — решил Злат, и тут же ткнул старшего брата локтем в бок. «А это я тебе припомню, так и знай, уже боюсь». Трое бар направились к дому старосты, и вдруг, откуда-то из глубины леса послышался мощный, распугавший птиц, рык. Молодые люди, все как один, обернулись к чащобе. «Он может ходить днем?» — округлились глаза Свята. «Он ведь не вурдалак?» — слишком спокойно заметил Дарья и еще раз взглянул на небо. «Главное, чтобы не под солнцем». Отчего-то это замечание показалось ему правдивым. «Немедленно, все по домам!» — закричал Злат деревенским, бросившись на их улицы. Свят и Дарий поспешили делать то же. Глава 18. Дарий загнал еще одну бабу в избу. Помог дотащить полные ведра, с которыми та не собиралась расставаться даже под угрозой встречи с восставшим трупом. Свят проверял амулеты над порогами на другой стороне улицы. Златый вовсе брал в охапку не успевающих добежать до дому мальчишек, разве что не закидывая их в дома. Хорошо хоть через забор не кидал. И вскоре на улицах стало совсем тихо, орев повторился. И куда ближе. Мужички-помощники ждали указаний, рассредоточились по улице. Одни встали первой линией обороны, другие – второй, третьи защищали бока, четвертые встали за спиной. И Дарий уверен, этот строй не единственный, который они знают. И они умело рассредоточатся или разделятся, если бары станут сражаться по отдельности и в разных местах. Нельзя дать ему пройти в деревню, решил Злат и бросился на третий рев. И часть мужичков последовала за ним. Свят не поторопился побежать следом. Выразительно посмотрел на Дария. Не бросайся в бой, истратишь воду и станешь легкой добычей. Знаю, тебе хочется себя проявить, но сейчас не время. Ты хочешь сейчас это обсудить?» Возмутился парнишка и, не дожидаясь ответа, побежал за средним братом. Святу пришлось последовать за ним. Злат нашелся у западной границы леса. Дождь обратился ливнем. Вода ручейками стекала от леса к заборам жилых домов. И забраться по этой грязи становилось едва возможно. Так что братья и остальные, вооруженные мечами и ятаганами защитники, заняли позицию внизу. Вслушивались в тяжелые, быстрые шаги, зная, что восставший мертвец вот-вот появится среди потемневших стволов. Парнишка как-то не вовремя задался вопросом, а почему у них троих нет при себе мечей? Из-за родовых кристаллов Дарий чуть закопался ногами в рыже-серую грязь, делая свою позицию более устойчивой. Он знает, почему братья не отравили его в дом старосты. Им нужны его глаза. Так что парнишка смотрел, высматривал навык и прочих, невидимых остальным, созданий. Но никого не было. Мертвец выскочил из лесу, не остановился, а прыгнул. Дарий задрал голову. Петр перепрыгнул их небольшой отряд, не обратил на них никакого внимания, помчался прямо в деревню. Зло выругавшись, Злат первым побежал за ним. Дождь мешал отследить звук шагов, приходилось ориентироваться на рев, который мертвец издавал не так уж и часто. «Нужно разделиться», — выкрикнул Свят, когда они не смогли найти мертвеца сразу. «Нет», — решительно отказался Злат. И как раз вовремя, потому что где-то через две улицы от них раздался женский вопль. Дарий его узнал и первым побежал на голос. Ноги шлепали по грязи и быстро сформировавшимся лужам. Дарий успел вымокнуть с головы до ног, но все-таки первым увидел двоих посреди улицы. Дарий прибавил ходу, обогнул мертвеца и встал меж ним и Барой. «Ты почему не в доме?» — зло выкрикнул парнишка, не оборачиваясь, не моргая, следя за каждым движением восставшего мертвеца. «Он не виноват», — плача, заявила женщина. И Петр повел головой, отреагировал на ее голос. Братья и помощники уже зашли на улицу, но никто не кричал, боялись спровоцировать восставшего. Злат жестом приказал людям не подходить близко, после чего, ступая как можно тише, начал пробираться к трупу со спины, но не успел подойти достаточно близко. Мертвец обернулся и наотмашь ударил Злата. Тот успел выставить водяной щит, спрятался за ним, и невредимым проскользил по грязи. Ударья сердце защемило. Когда тело напало, скованная душа натурально заплакала. Пыталась повлиять на оболочку, оттянуть ее от Злата, а когда не получилось, обмякла и по полупрозрачным щекам потекли подсвеченные голубыми искрами слезы. «Я тебе помогу, я найду способ», – прошептал Дарий, скорее давая клятву себе, чем призраку, но тот его услышал. Посмотрел прямо на него и жалко, но с надеждой протянул руку. Услышал его, каким-то чудом и труп. Восставший резко развернулся, заревел и бросился на Дария, подобного оголодавшему, проснувшемуся посреди зимы, медведю. Водяной кнут лишь царапал холодную мокрую кожу, нанес куда больше боли самой душе, которая все еще пыталась сражаться с собственным телом. Видя, что вода вредит не столько телу, сколько привязанной душе, Дарий избрал тактику побега. Схватил за плечи Бару и бросился бежать. В дело вступили помощники. Они окружили труп, взяли в кольцо, из которого не давали выбраться, раня восставшего лезвиями мечей, но, не пытаясь убить, до приказа Злата. «Вот ты и попался, голубчик», — начинал входить враж Злат. Он быстро вклинился в ряд помощников, мельком приказал Святу себя страховать. «Нет», — вцепившись в плечи Дарья, истошно закричала Бара. Парнишке пришлось поднапрячься, чтобы не дать ей броситься к трупу, не только помешать делу, но и подвергнуть свою жизнь опасности. «Не делайте этого, он не колдун, да угомонись же ты». Девица оказалась сильнее, чем можно себе представить. Дарий старался изо всех сил, но Бара вырвалась. Парнишка выругался и буквально на нее прыгнул. Свалил в лужу, вымазался сам. «Петя!» Вытягивая руку, закричала Бара. «Петя, беги от них. Я знаю, что ты не виновен. Знаю. Беги. Данияр, заткни ее». Не оборачиваясь, зло выкрикнул Злат. «Да стараюсь я, стараюсь», скорее проворчал Дарий. Словно по лежащему дереву, он пробирался по телу женщины все выше и выше, и, наконец, накрыл ее рот грязной ладонью. «Тихо, иначе, клянусь, что вырублю тебя, оставлю лежать на земле», усекла, женщина скосила напуганный, но вместе с тем и злой взгляд. «Да, так и сделаю». Бара вроде притихла, и Дарий нашел минутку посмотреть, как обстоят дела у братьев. Как оказалось, не очень хорошо. Труп метался в кругу мечей, но сильно ранить себя не давал, не позволял приблизиться. Старался избегать искрящегося меча Злата, но и не нападал. «Ждет приказа», — понял Дарий. «Дьявол!» — выругался Дарий, отнимая руку от чужого рта. Паршивка его укусила. «Петя!» — вновь закричала Бара. Труп на нее обернулся. Вновь отреагировал на ее голос. Дарий медленно перевел ошарашенный взгляд на ее вытянутую руку. Сердце забилось быстрее. Он ее узнал. «Это ты!» Бара почти противоестественно быстро на него обернулась. Ликующе взглянула на парнишку. «Ты!» Бара пнула Дария в живот. Парнишка проскользил, оставив глубокий след в грязи. И вот теперь труп начал действовать. Тараном пробил себе путь из окружения. Свят попытался запереть его в водяной клетке, но восставший прошел сквозь нее, точно то была самая обычная вода. Неслышно взвыла лишь душа. Мертвец пробежал мимо своей хозяйки, пропустил три дома и попытался ворваться через дверь третьего. И у него это вышло. Раздались детские крики. У Дарья все внутри похолодело. Он, насколько это возможно в грязи, поднялся и, надеясь, что лившись кукловода труп остановится, замахнулся и двинул Баре ногой по лицу. Женщина потеряла сознание, рухнула. Свят и Злат бросились к дому. «Свяжите ее, и глаз не спускайте». Отдав приказ помощникам, Дарий побежал следом за братьями. Увидел валяющийся чуть поодаль у порога, перепачканный амулет. Теперь ясно, кто его и снял, и зачем Бара вышла на улицу. В доме творился настоящий хаос. Свят встал щитом между беззащитной семьей и трупом, которому совсем не вредила чудесная вода. Приходилось обороняться подручными предметами, увесистым стулом, который Свят мог спокойно удерживать его одной рукой. Но отвлекал его в основном Злат, который забрал у помощника меч и теперь безжалостно рубил тело, ноги. Выкрикнул Свят. Злат бы и рад отсечь трупу какую-нибудь часть тела, отсутствие которой могло его ослабить, но труп постоянно уходил из-под рубящих ударов, точно понимал, чем это может ему грозить. Единственная комната избы оказалась узковата для полноценного сражения. Злат не мог, как следует, замахнуться. Приходилось действовать мечом, точно шпагой. Дарий не попытался войти внутрь, замер на пороге, так его и не переступив. Смахнул с лица влагу. «Петр, остановись, твоя хозяйка у меня». «Не угадал», язвительно раздалось сзади. Бара запела. Дарий резко обернулся и увидел, что помощники, хватаясь за собственные головы, хладнокровно сворачивают себе шеи, замертво падая на землю. Их глаза оставались широко распахнутыми от вечного ужаса. А Бара стояла среди них с разодранными в кровь руками, точно сама разорвала веревки, которыми ее успели связать. «Петя!» — почти ласково позвала женщина. Дарий скорее услышал, как за ним несется мертвец. Нельзя дать им воссоединиться. Он быстро отошел в сторону и сделал трупу подножку, а когда тот начал падать, толкнул его обратно в дом. Рывком закрыл дверь. Знал, что братья не дадут мертвецу притронуться к семье, и чувствовал, что не пострадают сами. «Не выпускайте его!» Дарий выхватил у первого же убитого помощника меч и, продев его через ручку двери, с силой воткнул в косяк, надеясь, что это хоть немного поможет удержать мертвеца. «Это такая мелочь», — усмехнулась Бара. «Зачем?» — оборачиваясь, спросил Дарий. «Так я тебе все и рассказала», — закатила глаза женщина и резко выставила вперед руку, что-то зашептав. Дарий мог поклясться, что почувствовал надвигающуюся на него волну. У него было слишком мало воды, чтобы выставить щит, но он все равно махнул рукой, закрылся, зажмурился. Последним поймав один из диких, мертвых взглядов мужчин. Секунда. Вторая. Ничего не случилось. Дарий открыл глаза и увидел, что щит у него все-таки получился, но не из предоставленной Виком воды. Капли дождя соединились перед ним стеной, тонкой, но достаточно надежной. «Приказывай, ты достоин, приказывай, мы исполним». Те же, позволившие ему разбить оковы Злата, голоса, тихие, нежные, и больше никаких сомнений, с ним говорила вода. Вода извне, а изнутри, не Вик. Дарий чуть не расплакался от вспышки неуместной радости. «Приказывай, сбей ее с ног, обезвредь». И вода повиновалась. Часть капель зависла в воздухе, обратилась тонкими иглами и устремилась к шокированной Баре. К ее чести, стоять на месте она не собиралась. Завизжала. Да так, что у Дарья заболели уши, а вода, так до нее и не долетев, задрожала. Иглы пошли рябью, начали разбиваться. Дарий понял, что такими темпами проиграет. Он вспомнил, что вода сделала с настоящим колдуном, сглотнул и прошептал: «Утопи ее, Вода начала собираться вокруг бары. Женщина выпрыгнула из колодца, поскользнулась, упала. Вода тоже рассыпалась, но начала собираться вновь, более не давая ей сбежать. «Петя!» Крик резанул уши. «Петя, спаси! Петя, они хотят меня убить!» Из дома послышался еще более страшный звук борьбы. «Не выпускайте!» Бара тщетно пыталась выбраться из воды, но та успела вмуровать ее в медленно растущий, вбирающий в себя капли дождя, столб. На реке было бы проще. Звук борьбы нарастал. Труп пытался выбраться, чтобы спасти свою создательницу и повелительницу. Дарий смотрел то на воткнутый меч, что держал оборону, то на бару, которая уже наполовину оказалась в воде. Давно он так не волновался. «Ну же, быстрее, быстрее, осторожно!» — выкрикнул Вик. Дарий обернулся, но увидел только мертвый взгляд Петра и несущийся ему в нос кулак. Первый удар разбил ему нос. Второй, пришедший по голове, оказался настолько сильным, что парнишка осел, а в глазах на мгновение потемнело. Петр замахнулся ногой. Изяществом и скоростью его движения не отличались, зато обладали противоестественной силой. Дарий знал, что будет больно. Попытался защититься, но нога мертвеца припечатала его руки к животу. Дарий рухнул в грязь и зашелся кашлем. Его стошнило.